Гипотеза, характерная для исповедуемого Лурманом постмодернизма, однако не мешающего режиссеру добиваться настоящего накала страстей, приметы текущего времени, в изобилии содержащиеся в фильме, не заслоняют природы чувств от смены эпох независящих. О, 20 век с его мнимым прогрессом и ярмарочной разногласицей! О, Ромео и Джульетта, жертвы неизменно низменных нравов! Дискотечный ритм повествования замедляется, когда в объектив камеры попадают влюбленные. Их первая встреча на балу у Капулетти, чем-то смахивающим на печально известную голую вечеринку, происходит у аквариума с экзотическими рыбками, отделяющего женскую уборную от мужской. Под волшебное пение «Disery», исполняющий хит «Kissing You», Ромео видит отражение Джульетты, преломляющейся в воде. Эта декорация нужна Лурману, чтобы подчеркнуть важность момента, как только между героями вспыхивает искра, остальной мир с его шумом и яростью затихает под толщей воды. Не случайно и знаменитый пассаж на балконе, обычно звучащий так фальшиво в большей части экранизаций, здесь изобретательно перенесен в бассейн. Знаменитые строки «Мой друг, клянусь сияющей луной, посеребрившей кончики деревьев, о, не клянись луною, в месяц раз меняющийся, это путь к изменам, столь же закономерны, сколь закономерно поцелуи и объятия совсем юных людей, открывающих для себя не только любовь, но и секс, стесняющихся своего эротического томления и вместе с тем торопящихся познать тела друг друга. А где, как ни в бассейне, проще сблизиться и слиться в экстазе? Не секрет, что Лурман с интересом следит в первую очередь за Ромео, сознательно делая из Ди Каприо объект желания, практически его обожествляя.